Руки Хенрика покоились сверху над его головой, крепко скованные наручниками, они указывали в сторону окна с цветастыми занавесками. Запястья были намертво прикреплены к прутьям спинки кровати. Картинку дополнял широкий черный кожаный ошейник с массивными заклепками со стороны голой кожи. Увиденное не укладывалось у Клейса в голове. Он не верил своим глазам. Внезапно он услышал пение птиц за окном. Эти звуки доносились как бы из другого мира. В комнате же царила полная тишина. Там снаружи цвели цветы. Так абсурдно. Казалось, время остановилось и земля перестала вращаться, в то время как Клейс стоял, уронив вдоль тела руки, и пытался осознать увиденное. Его взгляд скользнул вниз. Тошнота подступила к горлу, перехватила дыхание. Красные отметины на груди, животе, бедрах, словно от ударов хлыстом. Некоторые из них кровоточили. Лицо Хенрика и в то же время не его, белое и чужое. Широко раскрытые глаза таращились в потолок. «Что, черт побери», — выдавил из себя Клейс, нащупывая мобильный телефон в кармане. «Что, черт побери, здесь произошло прошлое». Сесилия обрадовалась, увидев Вольво, припаркованный у въезда на участок. Отец вернулся раньше, чем ожидалось. Последние метры до крыльца она преодолела бегом и едва успела открыть входную дверь, как оказалось в его объятиях. «Папа», — прошептала она ему в ухо, — «я так скучала по тебе». Он отсутствовал не слишком много дней, но все равно казалось, что с момента его отъезда прошла целая вечность. Дом становился без него холодным и неприветливым, словно краски блекли, и хорошее настроение улетучивалось вслед за ним, когда он уходил. Была еще мама, конечно, но, когда они оставались вдвоем, все выглядело совсем иначе. На этот раз дела забросили его в Стокгольм. Сесилия так никогда и не узнала толком, чем он там занимался. Возможно, покупал парашюты, интересовавшие его больше всего в жизни, или участвовал в какой-то конференции. Но постоянно он трудился в Каппельсхамне, что очень ее устраивало. При желании она даже могла съездить к нему на работу на велосипеде. «Я так скучал по тебе, старушка», — сказал он, и его голос показался ей необычным, каким-то напряженным. Он долго и крепко обнимал ее, словно боялся отпустить от себя. А она стояла перед ним, оцепеневшая от неожиданности. Настолько его поведение озадачило ее. «Ты голодна?» – поинтересовался отец. «Я собирался приготовить горячий шоколад и еще купил плюшки с корицей. Но мы сделаем также и несколько горячих бутербродов. И ничего не скажем маме, не так ли?» Сейчас его голос звучал почти как обычно. Он подмигнул Сесилии, и она подмигнула ему в ответ. Маме не нравились перекусы между едой. Она постоянно нудела о вреде для зубов, твердила, что, если постоянно совать в рот все подряд, в конечном счете располнеешь как бочка. Ничего не поделаешь, уж такой она была, слишком правильной и скучной, из тех, кто не позволяет ни себе, ни другим в полную меру наслаждаться жизнью. Как будто опасно громко смеяться, галдеть и бурно выражать свои эмоции или время от времени наесться в волю чипсов или конфет. Сесилия и папа заключили между собой пакт с целью порой позволять себе то, что мама не одобряла. «Мы ничего не скажем маме» стало для них чем-то вроде секретного пароля, который они могли прошептать друг другу у нее за спиной. Например, когда папа с раннего детства брал с собой Сесилию в Висбю и разрешал ей сидеть на переднем сиденье. Мама не одобряла этого, по ее мнению, детям требовалось ездить сзади, тогда как папа считал подобное полной ерундой. «И куда он вообще тащит девочку с собой?» – интересовалась она. «Он ведь ездил только в свой дурацкий авиаклуб. Такое дорогое и рискованное хобби». Но Сесилии нравилось там, она гордилась своим смелым и крутым отцом. Ни у кого из ее друзей отцы не прыгали с парашютом, и она знала, что они восхищались им, поскольку он осмеливался делать это. Став достаточно взрослой, она собиралась последовать его примеру, подниматься к небесам в маленьком самолете и бросаться вниз, наслаждаться свободным падением, пока не раскроется парашют. Папа рассказывал ей, какое ощущение возникает в эти мгновения, как сосет в животе и ветер свистит в ушах, как он чувствовал себя свободным, как птица, когда падал. Она никогда не уставала слушать его рассказы. В Висбю она обычно получала мягкое мороженое в одном кафе перед Сёдерпортом, самую большую вафельную трубочку, какая у них имелась, с карамельной крошкой и шоколадным соусом. Перед обедом, Но мы ничего не скажем маме. Она могла представить себе хмурое лицо матери с недовольным взглядом и сердито поджатыми губами. Мороженое не едят столь легкомысленно, а также не покупают разноцветные воздушные шарики с блестками, и ни в коем случае сосиски с картошкой фри, если проголодаются. Папа же плевал на чье-то там мнение, и она любила его за это. Он достал формовой белый хлеб, масло, сыр, малиновое варенье. Выудил из коричневого бумажного пакета две большие плюшки с корицей и положил их на тарелку. Потом сунул куски хлеба в тостер и бросил взгляд на часы. Сесилия не могла понять, в чем дело. Что-то мучило его, он явно нервничал, и его мысли, похоже, находились где-то совсем в другом месте. Хотя, возможно, он просто устал после работы. «Пройдемся до воды потом, ты не против?» Поинтересовался отец и посмотрел на нее. «Мне необходимо размять ноги после долгого неподвижного сидения». «Да», — ответила она, с удовольствием. С моря дул холодный ветер, но его большая рука, сжимавшая ее руку, дарила тепло. В промежутке между весной и летом случались холодные вечера, но было неважно, даже если бы она замерзла. Прогулки с папой были святым делом. Она надеялась, что так будет всегда. Пусть ей уже исполнилось 15 лет, она по-прежнему хотела держать его за руку. Обычно всегда говорил он, расспрашивал ее о школе или друзьях, поддразнивал, интересуясь, удалось ли ей уже разбить сердце кому-то из парней. Однако в этот день все получилось иначе. Он долго молча шел рядом с ней, и беспокойство зашевелилось у нее в груди. Вершина горы Хамбергет, отвесной стеной поднимавшейся перед ними, купалась в солнечных лучах. С другой стороны волны бились о ее утесы. Они не раз стояли там на самом верху и смотрели в сторону горизонта. «Самая северная точка Готланда, разве не чудо?» – обычно говорил папа с нотками гордости в голосе. «Конечно, не сахарная голова в Рио-де-Жанейро, но всегда прекрасно». В этот день папа не произнес ничего такого. Они молча шли бок о бок. Галька шуршала под ее заношенными кроссовками. Волны ритмично накатывались на берег, оставляя на нем кучи водорослей. Весна выдалась холодной, и могло пройти еще много времени, прежде чем появится возможность купаться. Вряд ли стоило рассчитывать, что это удастся сделать раньше Яного дня. «Мы поедем куда-нибудь в этом году, папа», — внезапно услышала она собственный голос. Ей показалось, или он сжал ее руку немного сильнее. Сесилия насторожилась по непонятной ей самой причине. «Я не знаю, старушка», — сказал он, и, по ее мнению, это снова было произнесено необычайно угрюмо. «Мы с мамой еще не успели обсудить наш отпуск. Юхана собирается в Испанию. Здорово. А разве мы тоже не можем поехать в какую-нибудь другую страну? Если мама не захочет составить нам компанию, почему бы не отправиться вдвоем, ты и я? Пожалуйста, папа». Ее мать боялась летать. Ей не нравилась сама мысль об отпуске где-то за границей. Но папа любил путешествовать самолетом. Сесилия уже представила себе, как они поднимаются на борт лайнера, который доставит их в какое-либо экзотическое место. У нее даже появился приятный зуд в животе. Она давно мечтала отправиться куда-нибудь вдвоем с папой. «Ты становишься взрослой», — сказал он вместо ответа на ее вопрос. «Но порой все получается совсем не так, как планируешь». Снова беспокойство закралось к ней в душу. Отец сжал ее руку. Они продолжили путь. «Я подумываю устроиться на работу в Стокгольме». Сесилия споткнулась о кусок дерева, лежавший на берегу. Папа подхватил ее, прежде чем она успела упасть. «Послушай, ты смотри, куда ставишь ноги», — продолжил он. «Тогда не упадешь в лужу. Мы же не хотим, чтобы ты пришла домой мокрая и несчастная». «Нет», — пробормотала Сесилия, стараясь взять себя в руки. Что он имел в виду? Устроиться на работу в Стокгольме? Неужели им придется переехать из Халлсхука, покинуть их красный дом и сад? «Маме не нравится Стокгольм», — произнесла она тихо. «Я знаю, любимая моя, я знаю. Но как же тогда? Тебя постоянно не будет дома?» От этой мысли у нее похолодело внутри. Без папы целыми неделями. Только она и мама. В компании с тишиной, порой становившейся просто невыносимой. Мама, уткнувшаяся носом в газету. Мама у камина. Мама, способная только болтать всякую ерунду и читать нотации. «Я еще сам не знаю ничего толком», — сказал он спокойно. «Тебе не нравится жить здесь?» Казалось, пропасть разверзлась перед ней. У нее возникло ощущение, словно она оказалась на самом верху, на горе Хамбергет, и шагнула вперед в пустоту, распростершуюся над морем, в черную бездну, как делал папа, когда стоял у открытого люка самолета, собираясь прыгнуть с парашютом и устремиться вниз, но с той разницей, что он имел матерчатый купол, спасавший его. К тому же он знал, как ему лететь, и для него это всегда оставалось рискованным приключением, вызовом. Когда же она шагала с горного утеса, речь шла о совсем ином, об отречении от всего. Она зажмурилась на ходу, чувствовала, как холодный ветер трепал ее по щекам. «Конечно, у меня все нормально здесь, на Готланде, Сесилия. Дело не в этом. Ты уже большая девочка, сердце мое. Поэтому я решил рассказать тебе. Мама знает, что ты будешь работать в Стокгольме». Он ничего не ответил. «И, по ее мнению, это хорошо?» — спросила она со слезами на глазах. «Я пока не успел поговорить с мамой. Еще ничего не решено. Пожалуй, было бы глупо с моей стороны заводить сейчас разговор на данную тему. Я просто хочу, чтобы ты была в курсе событий». «Событий? И что же у нас происходит?» Сесилия, дрожа от волнения, повернулась к отцу. Сама удивилась, насколько резко прозвучал ее голос. «Ну, я пока действительно не знаю. Все вилами по воде писано. Не беспокойся. Я, пожалуй, даже не получу работу в Стокгольме. Не думай больше об этом деле. Нет смысла беспокоиться напрасно». Он сжал руку дочери в попытке утешить ее и перевести мысли девочки в другом направлении. У нее возникло ощущение, словно отец хотел сгладить сообщенную им новость, не осмеливался сказать всю правду. Сесилия попыталась придумать подходящий ответ, но в голову ничего не пришло. Она механически шагала рядом с отцом, ставила одну ногу впереди другой, таращилась на свои кроссовки, сосредоточила все внимание на ходьбе по неровной поверхности. 1-2, 1-2. Он по-прежнему держал ее за руку и находился совсем близко, но все равно, казалось, огромное расстояние, десятки километров разделяли их. «Жизнь может измениться», — продолжил он. «В детстве мне тоже не нравились перемены. Это обычное дело у детей. Постепенно я понял, что даже вещи, которые изначально считаешь мерзкими, в конце концов могут оказаться просто фантастическими. Если новое тебе непривычно, это вовсе не означает, что оно должно быть плохим». Солнце исчезло за облаками, гора стала серой, ветер усилился, и гулявшие по морю волны словно надели белые пенные чепцы. Капли дождя упали ей на нос, во всяком случае, такое у нее создалось ощущение. Погода в этих краях могла поменяться быстро. При полном штиле и чистом синем небе внезапно налетал сильный ветер и менял все за несколько минут. «Пожалуй, пора идти домой», — сказал отец и посмотрел в сторону темневшего горизонта. Его рука была столь же теплой, как и всегда. Ледяной холод, однако, все равно прокрался в ее сердце. Что-то изменилось безвозвратно, и она сомневалась, хотелось ли ей знать, о чем шла речь. Кнутас сидел на своем старом дубовом стуле с сиденьем из мягкой кожи и потихоньку раскачивался вперед и назад. Ввиду отсутствия другого разумного занятия он потратил несколько часов на сортировку бумаг. За прошедшие выходные ничего интересного не случилось. Все ограничилось дракой, затеянной пьяницами около Сёдерпорта, кражей из автомобиля на автобусной станции и несколькими разбитыми окнами в продовольственном магазине в Вибле, да еще у кого-то сбежала корова и, болтаясь по городу, устроила переполох. Да, какой только ерундой порой не приходилось заниматься. Последнее значительное событие криминального свойства произошло достаточно давно, и сейчас его работа напоминала бег на месте, а результатом стала апатия и тоскливое настроение. Единственным светлым пятном на этом фоне выглядел приближавшийся перерыв на кофе. Кнутас достал трубку и принялся набивать ее, поглядывая в окно. Березы наконец покрылись листвой, море пенилось на ветру по ту сторону окружавшей город стены. На парковке перед торговым центром Сетика хватало свободных мест. Через пару недель, как только туристский сезон обрушится на остров, все здесь будет выглядеть совсем иначе. После долгой суровой зимы и холодной дождливой весны теплый воздух, который ласкал его щеки, долетая из открытого окна, казался чуть ли не волшебным даром природы. Обычно он только возился с трубкой, набивал ее табаком, втягивая носом приятные запахи, чтобы потом вытряхнуть ее и отправить все до последней крошки в мусор. Но сейчас сделал затяжку, понял, что безделье просто измучило его. Обычно он курил, только если страдал от скуки или если что-то его беспокоило. Лето наступало, и это вызвало у него приступ меланхолии. Раньше, когда он состоял в браке с Линей и дети находились дома, все было очень просто. Семейная жизнь плавно текла год за годом, следуя давно установившимся традициям, с празднованиями Рождества, дней рождений, Пасхи и Яного дня, и мыслей о чем-то другом не возникало. С наступлением лета он всегда знал, что будет делать. Они с Линей выбирали, в какие недели пойдут в отпуск, когда поедут на материк и в Данию и куда отправиться с детьми. Сейчас же уже шел июнь, а он не имел представления, чем будет заниматься. Они с Карин подумывали осенью прокатиться за границу, и, пожалуй, это была неплохая идея. Впрочем, с какой стороны посмотреть? Кнутас тяжело вздохнул и сделал новую затяжку. Что за чертовщина творилась с ним? Он чувствовал себя усталым, потерял интерес к жизни. Казалось, ничто уже не могло принести ему настоящую радость. Стук в дверь оторвал его от этих мыслей. «Да», — сказал он, — «войдите». В дверном проеме появилась Карин, и у него сразу потеплело на сердце. Обычно ему достаточно было лишь посмотреть на это хрупкое создание со спадающими на лоб волосами, щелью между передними зубами обнажавшейся, когда она улыбалась, чтобы его настроение изменилось в лучшую сторону. Но сейчас, судя по мрачной мине, у нее самой кошки скребли на душе. Вдобавок красные пятна на шее показывали, что она нервничала. «Ты знаешь Хенрика Дальмана, художника?» Прежде чем Кнутас успел ответить или даже подумать над ее вопросом, она продолжила. «Мы получили сообщение, что он убит в своем летнем доме в Льюгарне, найден голым, задушенным петлей, со скованными наручниками руками в собственной кровати. Если верить соседу, обнаружившему его, все выглядит как убийство на сексуальной почве». «Когда это случилось?» – спросил Кнутас, затушивая трубку и закрывая окно. «Совсем недавно, ведь Берг и Сельман уже в пути». Кнутас взял свой пиджак, и они поспешили к расположенной у здания полиции парковке. Карин включила сирену и быстро погнала машину через остров в южном направлении к прибрежному поселку Льюгарн. К счастью, дорога была почти пустой. Они проносились мимо крестьянских дворов с пасшимися на зеленых лугах коровами, каменных оград, сложенных из известняка домов. По обочинам росли синие, красные и лиловые цветы. «Какая идиллия!» – подумал Кнутас. И вдруг среди всей этой красоты случается нечто ужасное. Он прекрасно знал, кто такой Хенрик Дальман. Сей господин был хорошо известен многим островитянам как художник и скульптор, прежде всего благодаря творениям из бетона, но также самым разным предметам быта вроде сосудов, горшков и подсвечников. У него тоже было несколько штук дома, но Лини забрала все с собой, уезжая. Она ведь сама и покупала их. Ей нравились изделия Хенрика Дальмана. А сейчас он был мертв, и скорее всего, речь шла о сексуальном убийстве. Просто не укладывалось в голове, что подобное могло произойти в тихом и спокойном Льюгарне. Насколько Кнутас знал, Хенрик Дальман жил в Висбю с женой и детьми. Чем, черт возьми, этот парень занимался в загородном особняке? Дом Дальмана находился у самой воды. Несколько полицейских автомобилей уже стояли по соседству, когда они подъехали. Кнутас направил туда кинологов с собаками, чтобы попытаться найти преступника, который еще мог оставаться поблизости. Но тех нигде не было видно, вероятно, они еще не успели прибыть. Виллу и участок, однако, уже огородили, и снаружи ограждения собралась толпа зевак. Они прошли через газон, быстро поздоровались с занятыми поисками улик экспертами и вошли в дом. Судя по звукам, долетавшим со второго этажа, Эрик Сельман уже развернул там бурную деятельность. Заглянув в спальню, Кнутас и Карин невольно вздохнули. Посередине комнаты стояла большая старинная железная кровать. Лежавший на ней на спине ногой окровавленный мужчина средних лет в наручниках, с ошейником и петлей на шее производил крайне неприятное впечатление. Веревка, уходившая вверх к потолочной балке, потом опускалась к лодыжкам, связанным вместе. Сельман стоял, наклонившись над телом, но выпрямился, когда заметил прибывших коллег. «Привет, не самое красивое зрелище, как по-вашему?» «Да уж точно», — буркнул Кнутас. Его взгляд скользнул по жертве. Лицо было бордово-красным, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из глазниц. Язык немного свисал изо рта. Карин быстро покинула комнату. Несмотря на многие годы работы в полиции, она так и не научилась спокойно смотреть на покойников, особенно когда они выглядели столь омерзительно. Кнутас сам чувствовал себя не лучшим образом от представшего перед ними зрелища, особенно принимая в расчет то, что в обычной жизни Хенрик Дальман считался чуть ли не образцом галантности и элегантности. «Что, по-твоему, здесь произошло?» – спросил Кнутас и повернулся к эксперту, занимавшемуся ртом и носом мертвеца. Сельман тряхнул головой, чтобы убрать рыжие непослушные локоны, упавшие ему на глаза. «На первый взгляд мы имеем дело с сексуальной игрой, которая зашла слишком далеко. Он погиб, пока лежал связанный, и, судя по точечным кровоизлияниям в белках глаз, причиной его смерти стало удушение, вероятно, петлей, находящейся на шее. А как же тогда собачий ошейник? Ну, у людей хватает странных привычек, пожал плечами Сальман. Скорее всего, в данном случае забава вышла за рамки сценария. Он получил несколько ударов, вероятно, хлыстом, который лежит на полу рядом с кроватью. На лестнице послышались шаги. Карин вернулась, она прижимала ко рту бумажное полотенце. «Как ты?» – спросил Кнутас и быстро погладил ее по бледной щеке. «Все нормально», – ответила Карин, отстранившись от него. Она стыдилась собственной впечатлительности, но ничего не могла с собой поделать и осторожно посмотрела на жертву, вызывавшую самые негативные эмоции. «Как долго он мертв?» – спросила она. Сальман поднялся и со стоном распрямил спину. «Эта работа убьет меня», – сказал он с гримасой боли, массируя поясницу одной рукой. «Трудно сказать, но, пожалуй, более 12 часов», – добавил он, повернувшись к обоим коллегам. «Посмотри сама, трупное окоченение уже полностью развилось». Он приподнял голые ноги, которые, не сгибаясь, упали на кровать. Все трое какое-то время стояли молча и смотрели на красные отметины от хлыста на теле уважаемого художника и отца малолетних детей. «Вряд ли его жена стоит за всем этим», – пробормотал Кнутас. «Никогда не знаешь наверняка», – возразил Сальман. «Но поскольку это случилось здесь, в летнем домике, он, скорее всего, позволил себе небольшую шалость. Встречался с кем-то тайно». Кнутас достал телефон с целью найти судмедэксперта, который сможет подъехать и осмотреть жертву на месте. Он знал, что будет трудно вытащить сюда кого-то из Стокгольма, но надеялся на лучшее, в особенности при столь неординарных обстоятельствах. Жену и родственников требовалось допросить как можно быстрее, а также связаться с прокурором, чтобы получить разрешение на обыск. И в первую очередь следовало разобраться с сексуальными привычками Хенрика Дальмана. Вероятно, он знал преступника, иначе они ведь не стали бы договариваться о встрече здесь, подальше от посторонних глаз. «Кинологам нужно дать отбой, коль скоро он мертв так долго», – констатировал Кнутас, закончив разговор. «Но обход соседей следует начать сразу же. Где мужчина, который нашел его? В доме напротив, с другой стороны газона у автобусной остановки, то есть ниже по Страндвеген», – ответил Сальман. «Сосед явно его хороший друг». Они планировали пообедать вместе, но с этим так ничего и не получилось, констатировал Кнутас, одарив жертву печальным взглядом. Юхан сидел перед компьютером в здании местного радио и телевидения на Истрахан-Сигатан, снаружи городской стены Визбю, но недалеко от нее. Когда-то здесь находился военный объект, а постройка, где они ныне размещались, служила конюшней для полковых лошадей. Сейчас ее занимала большая редакция радио, а на втором этаже в нескольких небольших комнатах с видом на море расположились региональные новости. Юхан потратил большую часть дня, приводя в порядок дела после своего долгого пребывания в Стокгольме. Само по себе это не составило ему большого труда. Он и после отъезда интересовался всем происходящим на Готланде, поэтому находился в курсе событий, а общие правила с тех пор не претерпели значительных изменений. Пока он отсутствовал, на его месте трудились несколько временных сотрудников, и они прилично выполняли свою работу. Его взгляд упал на фотографию в рамке, висевшую на стене. На ней были запечатлены Пиалилия и одна из тех, кто временно трудился здесь вместо него, его стокгольмская коллега Маделинхага. Приятная, с короткой стрижкой и большими карими глазами, она улыбалась в объектив, обнажив белые зубы. Судя по снимку, она в два раза уступала ростом Пии, стоявший рядом с ней на высоких каблуках. Празднично одетые женщины обнимались на красной ковровой дорожке во время церемонии вручения ежегодных телевизионных премий в Стокгольме. Разница в росте придавала картинке комичный оттенок. На Маделин было облегающее черное платье. «Она действительно красива», – подумал Юхан, и у него немного защемило в груди. Они встречались когда-то, их обоих еще влекло друг к другу, и несколько лет назад, когда его отношения с Эммой переживали кризис, они сблизились вновь. Но сейчас с этим покончено раз и навсегда, попробовал убедить себя Юхан. Он любил Эмму и его абсолютно не интересовали другие женщины. Во всяком случае, в этом месте. Юхан оторвал взгляд от фотографии и продолжил листать газеты и проверять новостные сайты в охоте хоть за чем-нибудь стоящим и годным для того, чтобы сделать из этого сюжет. Его первый рабочий понедельник перевалил на вторую половину, и он уже сам чувствовал, что по мере продолжения поисков его внимание все более рассеивалось. Редакция в Визбюле лила надежду ежедневно по крайней мере одним материалом участвовать в региональном выпуске, касавшемся Восточной Швеции, но как раз сейчас ничего достойного не попадалось. Ничегошеньки не произошло, и лучшее, что он мог представить как новость, была кража из автомобиля предыдущим вечером, в результате которой кто-то лишился компьютера. Вряд ли из этой истории мог получиться достойный сюжет. Он уже почти потерял надежду, когда позвонила его коллега-оператор Пия. Она уехала готовить репортаж с художественной выставки и сейчас находилась на обратном пути в редакцию. «Слышал, что случилось?» Взволнованно пропыхтела Пия в трубку. «Нет, судя по ее тону, произошло нечто особенное. Некоего господина нашли мертвым в его летнем домике в Льюгарне. Чуть ли не вся полиция сейчас там. У меня подруга живет в поселке по соседству с мужчиной, обнаружившим жертву. Его зовут Хенрик Дальман. Жертву, я имею в виду. Вот черт, подбери меня». Юхан бросил взгляд на часы, 2:30. Если повезет, они могли успеть к первому вечернему выпуску. При всей омерзительности самого события адреналин уже дал ему знать о себе. Надо же, в первый его день на работе происходит столь неординарное преступление. Он позвонил редактору Максу Гринфорсу, сидевшему в главном офисе в Стокгольме, и предупредил, что ему понадобится по меньшей мере 2 минуты в вечерних новостях. Как обычно, редактор оживился, услышав об убийстве. «Здорово, Юхан, ты притягиваешь новости как магнит. Это, черт побери, просто невероятно». Юхан наморщил лоб. Он не знал толком, как ему реагировать на комплимент. Его не переставал удивлять цинизм редактора. «Что еще тебе известно?» — напористо продолжил Гринфорс. «Как все произошло? Кто жертва? Я знаю только, что его зовут Хенрик Дальман. Он известный художник. По крайней мере, на острове. Знаменитость!» — воскликнул редактор с энтузиазмом. «Это уже будет новость государственного значения. Узнайте все о нем», — сказал Юхан, стараясь держаться спокойно. «Соберите все факты, какие сможете, и пришлите мне. Я еще позвоню». Некоторое время спустя он сидел рядом с Пией в телевизионном автобусе, державшем курс на юг. Коллега вела его быстро и уверенно, не сводя взгляда с дороги, и попутно делилась с Юханом новостями. «По словам моей подруги, тело нашел сосед. И кто он?» — поинтересовался Юхан. Он сжимал зубами ручку и пытался выловить записную книжку из своей сумки. «Его зовут Клаис Хольм, и он большой друг Хенрика. Оба семейства много общаются, по крайней мере летом. У них дети одного возраста. Этот Хенрик находился дома один? Не знаю. Тебе известно, как произошло убийство?» «Нет, но, насколько я поняла мою подругу Юханну, Клаис реально был в шоке. И относительно того, что Хенрика Дальмана убили, явно нет никак сомнений». Юхан попробовал позвонить комиссару Кнутасу, но тот не ответил. Тем же результатом закончилась его попытка пообщаться по телефону с Карин Якобсен. В конце концов ему удалось связаться с пресс-атташе полиции Ларсом Нарбю. «Ты можешь что-нибудь рассказать об убийстве в Льюгарне?» — начал Юхан. Он мог слышать, как полицейский тяжело вздохнул. «Откуда, черт побери?» — последовала короткая пауза. Потом Нарбю продолжил. «Некоего мужчину нашли мертвым в летнем домике в Льюгарне, вот и все, что я могу сказать на данный момент». «Когда?» — короткое сомнение. «Ну, где-то около 2 часов, кто поднял тревогу?» «Сосед». «Да, именно он обнаружил жертву». «Вы подозреваете убийство?» «Да, пожалуй, это уже можно подтвердить». «И что произошло?» «Я не могу вдаваться в детали, но все обстоятельства указывают на то, что совершено преступление. Более я ничего пока не могу сообщить. Позвони позднее». «Что ты можешь сказать о жертве?» «Ничего. Мы не имеем права называть имя, пока все близкие погибшего не будут оповещены. А если я скажу, что, по моим сведениям, это Хенрик Дальман, как ответишь ты тогда?» «Адью». Ларс Нарбю прекратил разговор. Юхан и Пия обменялись взглядами. Она хихикнула. «Что тебя так развеселило?» — спросил Юхан раздраженно. Они как раз оказались позади огромного трактора, тащившегося со скоростью максимум 30 км в час и блокировавшего всю дорогу. Она была узкой и извилистой, из-за чего долго не получалось пойти на обгон. «А какого еще ответа ты ожидал от него?» — Пия одарила коллегу многозначительным взглядом из-под густо накрашенных ресниц. Она предпочитала кричащий макияж, а поскольку имела впечатляющий рост, черные как смоль волосы, пирсинги и татуировки, Люди не могли равнодушно пройти мимо нее и обычно поворачивались и долго провожали взглядом, как женщины, так и мужчины. Вдобавок Пья была веселой, смелой и открытой, интересным собеседником и невероятно одаренным оператором. Она мечтала работать по всему миру, в больших редакциях, и этого дня, по ее мнению, оставалось не так долго ждать. В чем Юхан тоже ни толики не сомневался. Скоро они оказались на другой стороне острова, в Льюгарне, и пересекли поселок по дороге, ведущий к морю, и Страндвегин, где, насколько они знали, находился дом семейства Дальман. Юхан попытался позвонить на мобильный соседу покойного Клоису Хольму, но тот не ответил. Его жена тоже. Это было в порядке вещей, ведь оба, скорее всего, пребывали в шоковом состоянии. У Юхана даже мысли не возникло попробовать связаться с кем-то из родни художника в данной ситуации. Это было не в его правилах. Поэтому приходилось ждать. Даже с большого расстояния было видно, что внизу у воды произошло что-то серьезное. Три полицейских автомобиля стояли на въезде на Страндвегинный участок семейства Дальман. Пья остановила автобус как можно ближе, и они быстро выбрались наружу. Юхан видел, как Карин Якобсен исчезла в доме вместе с пожилой полной женщиной, судмедэкспертом. Он узнал ее, она работала в Сольне, он несколько раз брал у нее интервью, пока трудился в главной редакции в Стокгольме, но не смог вспомнить имени. Ему стало интересно, тут ли Кнутас тоже. Он по-прежнему не отвечал на телефонные звонки. Пара полицейских в форме охраняли близлежащую территорию, не позволяя посторонним проникнуть на нее. Юхан приблизился к одному из них, пока Пья снимала окрестности. «Что здесь произошло? Об этом я не могу говорить», — ответил полицейский и сердито поджал губы. «Предлагаю вам обратиться к пресс-атташе полиции». «Да, но что-то ты можешь сказать в качестве объяснения, почему вы установили ограждение и из-за чего здесь так много полицейских автомобилей?» «Повторяю, свяжитесь с Ларсом Нарбю». Страж порядка явно выглядел раздраженным и демонстративно отвернулся, давая понять, что не собирается продолжать разговор. В это мгновение на крыльцо дома жертвы вышел Андерс Кнутас. «Привет!» — крикнул Юхан и замахал рукой с целью привлечь его внимание. Он надеялся, что ему удастся обменяться с комиссаром несколькими словами. Они давно не виделись, а кроме того, Кнутас был в долгу перед ним после того, как он передал полиции важную информацию, касающуюся прежних убийств. К тому же Юхан даже спас жизнь Кнутасу несколько лет назад. Шеф криминальной полиции вздрогнул, и Юхан заметил, что он удивленно приподнял брови, посмотрев в их сторону. К его радости, комиссар направился к ним и даже протянул ему руку, приблизившись. «Сколько лет, сколько зим», — проворчал Кнутас, когда они обменивались рукопожатиями. «И не говори», — согласился Юхан. «Рад видеть тебя, хотя обстоятельства, конечно, не самые приятные». «Да при других мы и не встречаемся», — заметил Кнутас, и Юхану удалось разглядеть намек на улыбку у него в уголке рта. «Что случилось?» Юхан протянул вперед микрофон, а Пья принялась снимать. Кнутас держался спокойно. «Некоего мужчину нашли мертвым. В доме, да. Его владельца, я не хочу пока раскрывать, кто он. Близкие еще не оповещены. Вы подозреваете убийство». Комиссар колебался мгновение. «Мы не можем этого исключать, но пока еще рано утверждать с полной уверенностью. На основании чего вы подозреваете, что речь идет об убийстве? Об этом слишком рано говорить. Чем полиция занимается сейчас? Мы опрашиваем соседей, эксперты обследуют дом, а присутствующий здесь судмедэксперт займется изучением тела. Устанавливается, как покойный провел последние часы своей жизни. Мы задействуем все наши силы, пытаясь выяснить, что могло привести к такой развязке. Есть следы взлома, какие-то признаки того, что он стал жертвой одного или нескольких воров, внезапно столкнувшихся с ним и убивших его. Об этом я также пока не могу говорить. Когда он умер? По оценке экспертов, вчера поздно вечером или в начале ночи. Ты можешь что-нибудь сказать о том, как погиб этот мужчина? Нет, еще слишком рано. Кнутас продолжил, смотря прямо в камеру. Сейчас нам необходима помощь общественности. Если кто-нибудь видел или слышал нечто непривычное здесь, в Льюгарне, вчера вечером или ночью, мы просим вас позвонить в полицию. По его тону Юхан понял, что произошло нечто особенное. Речь явно шла не об обычном убийстве. Если вообще можно было говорить о насильственной смерти таким образом. В понедельник вечером следственная группа собралась в здании полиции Визбю. Кнутаса вполне устраивало, сколь быстро и эффективно они взялись за дело. Интерес средств массовой информации был огромным. Детали происшествия, конечно, не удалось сохранить в тайне, но пока еще никто не обнародовал имя жертвы. Отец маленьких детей погиб в ходе сексуальной игры в собственном летнем домике. Полиция подозревала убийство. Ограждение вокруг дома и большое количество полицейских автомобилей в толком не пробудившемся от осенне-зимне-весенней спячки Люгар не привлекли большое внимание общественности. Когда все расселись за столом, уставленным чашками с кофе и блюдами с бутербродами, Кнутас занял свое обычное место старца. «Итак, у нас 45-летний отец семейства, встретивший свою смерть в собственном летнем домике в Льюгарне. И это далеко не заурядный обыватель, а художник Хенрик Дальман, который, я полагаю, не нуждается в дополнительном представлении», – начал он. «Это же ему заказали сделать скульптуру перед Эльмидельской библиотекой», – спросил инспектор Томас Витберг. «Я читал большую статью о нем в нашей газете на днях». «Да, все так», – коротко подтвердил Кнутас и возобновил свой доклад. «На данный момент мы не можем с полной уверенностью сказать, идет ли речь об убийстве. Однако нам все равно надо исходить из этого. Дом и участок огорожены, и продолжается опрос соседей. Эксперты по-прежнему остаются там, но Сельман прибыл на нашу встречу, за что мы ему очень благодарны». Он кивнул эксперту и снова обратился к сидевшим за столом коллегам. «Так выглядело тело, когда его нашли». Кнутас знаком показал Карин выключить свет, а Сельману вывести на висевший на стене комнаты белый экран первую фотографию. Присутствующие отреагировали довольно шумно, когда Хенрик Дальман предстал перед ними. «То есть речь идет о сексуальном убийстве?» – воскликнул пресс-атташе Ларс Нарбю. Кнутас одарил его удивленным взглядом. Человек, в чьи обязанности входило служить центром информации, явно знал меньше всех остальных. «Ты что, проспал сегодня весь день?» – спросил Витберг саркастически. «Но в любом случае, как еще, по-твоему, подобное называется?» Он тряс белокурыми локонами, при его попустительстве достигшими такой длины, что он заплетал их в косичку. Белая футболка плотно облегала его тело, подчеркивая хорошо развитую мускулатуру. «Боже, Витберг стал еще здоровее», — подумал Кнутас с оттенком зависти. Внешне инспектор резко отличался от Сухопарова, одетого в костюм, элегантного коллеги, к которому обращался. «Прекрати», — буркнул Нарбю и сердито поджал губы. Он повернулся к Кнутасу и весь обратился вслух. Тем временем Сельман показал еще несколько снимков жертвы, сделанных с разных ракурсов. «Что здесь замешан секс, вряд ли стоит сомневаться», — продолжил Кнутас. Хенрика Дальмана нашел сразу после двух пополудни его сосед, и к тому моменту он был мертв уже более 12 часов. На его теле имеются следы от ударов хлыстом, царапины и несколько синяков. У него есть повреждения, позволяющие предположить, что он защищался. Поинтересовался прокурор Бергер Смиттенберг, также присутствовавший на встрече. Он много лет тесно сотрудничал с Кнутасом и, когда речь шла о серьезных преступлениях, предпочитал принимать участие в расследовании с самого начала. «Ничто не указывает на какие-либо попытки сопротивления», — ответил Кнутас. «Его явно все устраивало, по крайней мере сначала. Найденная на простыне сперма отправлена на анализ. Кроме того, на кровати обнаружено несколько длинных черных волос, их тоже послали на экспертизу. Я попросил криминалистов поторопиться и надеюсь, что мы получим ответ в течение нескольких дней». Он повернулся к эксперту. «Сельман, ты можешь подробнее рассказать об уликах, найденных на месте преступления? Сперма с простыни может принадлежать жертве или вероятному преступнику, однако нельзя исключать, что она оказалась там когда-то ранее», — объяснил Сельман. «Волосы, обнаруженные на кровати, похоже, синтетические. Я попробовал на скорую руку проверить их с помощью микроскопа, и они не выглядят настоящими, скорее всего, от парика. Насколько нам известно, жена Дальмана не использует искусственные волосы. В доме нет никаких следов борьбы, несколько находок указывают на то, что жертва ужинала вместе с кем-то. Обнаружены две недавно открытые бутылки из-под вина, плюс пара картонных коробок из тайландского ресторана в Висбю, с ними как раз сейчас разбираются. Само собой, они могли появиться ранее, даже если по утверждению соседей семейства Дальман не посещало свой дом уже пару недель. Это была тайская еда, ты сказал, перебил эксперта Кнутас. Вы нашли палочки для нее, там же могла остаться ДНК. К сожалению, они лежали нетронутые в пластиковой упаковке. Хозяин дома и его гость или гостья использовали обычные столовые приборы, которые тщательно вымыты. Есть шанс, что именно преступник покупал еду и что персонал или какие-то свидетели в этом случае запомнили его или ее. Также вполне возможно, смерть наступила в результате несчастного случая и речь просто-напросто идет о неудачно закончившейся сексуальной игре. Ничего пока нельзя сказать определенно. Как обстоит дело с другими уликами? Поинтересовался прокурор. Если мы имеем дело с убийством, то преступник, он или она, к сожалению, оказался очень аккуратным и тщательно за собой прибрался, вымыл посуду и вытер все поверхности, к которым мог прикасаться. Даже помыл пол в спальне. В доме видно, где поработали тряпкой совсем недавно. Прокурор кивнул, предлагая Сельману продолжать. Мы нашли хлыст под кроватью. Вероятно, именно его использовали в отношении Дальмана. Исследование места преступления будет продолжаться всю ночь, поэтому вполне возможно, у нас появятся новые находки. Сельман вывел на экран следующие фотографии. Жертвы под разными углами, спальни, где он лежал, кухни, гостиной. Что все это нам говорит о личности преступника? Вступила в разговор Карин. Та тщательность, с которой прибрано в доме, я имею в виду. А чем ты? Спросил Ларс Нарбю. Ну, если имел место несчастный случай, то есть сексуальная игра зашла слишком далеко, то человек, по неосторожности убивший Хенрика Дальмана, наверное, должен был находиться в шоке, сильно нервничать. Неужели в подобной ситуации можно сохранить холодную голову, мыслить рационально и прибраться за собой самым тщательным образом? Разве это не подтверждение, что речь идет о заранее спланированном убийстве? Да, пожалуй, ты права, произнес Кнутас задумчиво и потер рукой подбородок. Он смотрел на Карин дольше, чем требовалось. Как все обстояло бы, подумал он, если бы мы и далее оставались просто коллегами и никем больше. Так ситуация выглядела почти 20 лет, но сейчас их связывали более тесные отношения. Каким-то образом это еще не укладывалось в голове, словно не касалось его, как будто в нем уживались два человека. Он быстро заставил себя вернуться к реальности, к вопросу Карин. Не то сейчас время, чтобы философствовать о превратностях судьбы. Давайте на время остановимся на предположении о заранее спланированном убийстве, продолжил Кнутас, что говорит в пользу данной версии. Задав вопрос, он обвел взглядом коллег, своих ближайших помощников, с которыми работал рука об руку, взглянул на каждого из них, на эксперта Эрика Сельмана с огненно-рыжими волосами и кипучим темпераментом, представительного пресс-атташе Ларса Нарбю, всегда корректного и чуточку угрюмого, которому Кнутас верил как самому себе, прокурора Бергера Смиттенберга, продолжавшего трудиться, пусть и не на неполную ставку, хотя его возраст приближался к 70, более дотошного и преданного своему делу человека едва ли можно было представить. И, наконец, инспектора Томаса Витберга, их собственного полицейского ловеласа и сердцееда, в прошлом убежденного холостяка, какое-то время назад наконец расписавшегося с юной деликарлийкой, которая проводила отпуск на Готландии и была в два раза моложе его. Встретившись с ней, он налег на занятия спортом, отрастил бороду и стал носить еще более тесные, чем раньше, футболки, чтобы выставить на показ свое хорошо тренированное тело, словно хотел компенсировать возраст мышцами, отвлечь внимание от седых волос и очков для чтения кубиками на животе и огромными бицепсами. Это выглядело не лучшим образом, подумал Кнутас, но он сам тоже ощущал разницу в возрасте между собой и Карин. Она была на 12 лет моложе, и сегодня его более чем ранее раздражал каждый новый седой волос, каждая морщина и все другие внешние признаки старения. Особенно его задевала отличная физическая форма Карин. Когда он жил со своей ровесницей Лине, его никогда не мучили подобные мысли. В следующую секунду он проклял сам себя. Что, черт возьми, с ним происходит? Он в разгар первого совещания, касавшегося нового расследования убийства, которое сам вдобавок вел, думал неизвестно о чем. Надо взять себя в руки. Он остановил взгляд на Витберге, как раз начавшим отвечать на заданный им вопрос. Мог видеть, как двигались губы коллеги. Место встречи, без сомнения, удачно выбрано для намерения лишить кого-то жизни, сказал Витберг. Вдалеке от посторонних глаз, где мало постоянно живущих соседей, из приезжающих на лето пока еще почти никто не появился, никаких свидетелей. Если преступник имел автомобиль, он легко мог припарковаться немного в стороне, где никто не обратил бы на него внимания. Убийство произошло в доме у жертвы, и никого другого там не ждали. Убийца мог спокойно уничтожить все следы своего пребывания, не опасаясь, что ему помешают, а потом с легкостью незаметно исчезнуть. И если это женщина, способ действия выбран идеально. Обманом заставить мужчину поверить, что он получит вожделенный секс, зафиксировать его наручниками в кровати, так что он и не подозревал об опасности, а потом избавиться от улик, без необходимости куда-то тащить тяжелое тело. Тогда также понятно, почему нет никаких следов борьбы. Как он мог бы сопротивляться с руками, соединенными над головой, и связанными ногами? Точно, согласилась Карин. Что нам известно об этом Хенрике Дальмане? У него, пожалуй, хватало интрижек на стороне. Мы пока не смогли допросить его жену. Она слишком шокирована, сказал Кнутас. Надеюсь, нам удастся встретиться с ней завтра. А сосед, нашедший его, они же были большими друзьями, поинтересовался Нарбю. Кнутас достал бумагу из лежавшей перед ним на столе папки, опустил очки со лба на нос и быстро пробежал глазами протокол допроса. Ну, он не сказал ничего относительно побочных связей Хенрика Дальмана. Однако, зная что-то, вряд ли стал бы лгать на сей счет. У нас есть какие-то улики, свидетельствующие о том, что преступником могла быть женщина, спросил прокурор Смиттенберг. Отпечатки обуви, найденные нами в саду, вклинился в разговор Сальман. Земля была сырой, но ночью обошлось без дождя, что облегчило нашу работу. Во-первых, мы нашли следы обуви самой жертвы, во-вторых, соседа. И кроме того, есть еще один отпечаток, судя по всему, женских туфель на высоком каблуке, 41 размера. С ним нам предстоит разбираться подробней, но, похоже, мы имеем дело с обувью с тонким каблуком, а такую вряд ли носит мужчины. Если он, конечно, не был переодет, возможно, трансвестит, возразила Карин. Длинные волосы, пожалуй, тоже могут указывать на это. Что относительно мобильника и компьютера жертвы? Поинтересовался Витберг. Телефон мы не нашли, и ноутбук, который он имел с собой, тоже отсутствует. Зато есть стационарный аппарат в доме в Висбю и iPad, оставшийся в автомобиле. Ими занимаются в срочном порядке. Кроме того, мы затребовали распечатку звонков на мобильную фирму Телеа, но пройдет несколько дней, прежде чем мы ее получим. Что дал опрос соседей на данный момент? Поинтересовался Нарбю. Абсолютно ничего, насколько мне известно, вздохнул Кнутас. Постоянно там живет очень мало народа. Занятия в школах только закончились, и люди не успели разъехаться по своим летним домикам. Но работа продолжается. Посмотрим, что произойдет за вечер. Нам еще предстоит опросить близких, коллег и друзей Хенрика Дальмана. У него и Аманды есть маленькая дочь, сейчас находящаяся у бабушки и дедушки в Бурксвике. Ей только 2 года, по-моему. У него еще 2 детей от бывшей жены, ныне проживающей в Игне. Как там ее зовут? Кнутас полистал свои бумаги. Регина Мернер, вот как. Детям 10 и 12 лет. Кроме того, у Регины Мернер имеется дочь от предыдущего брака, которой сейчас 20. И что нам известно о ней? Регина Мернер переехала в Игне после развода. Она не местная, родом из Стокгольма. Старшая дочь живет в Стокгольме. Мернер нам тоже надо опросить как можно быстрее, сказал Кнутас. Также и старшую дочь. Он накинул взглядом своих сотрудников. Время приближалось к 8 вечера, и большинству требовалось поработать еще несколько часов. Нам неизвестно, охотимся мы за мужчиной или за женщиной, идет речь об убийстве или несчастном случае. Поэтому раскачиваться некогда. Прошлое. Далеко внизу поблескивало море, тут и там маячили белые точки парусов, бороздивших его поверхность яхт. Время полета от Висбю до аэропорта Бромма составляло 30 минут. Сесилия наклонилась к иллюминатору, чтобы лучше видеть, как у папы хватало смелости прыгать, когда он находился под самыми небесами. Мотор гудел монотонно, внушая спокойствие, но все равно оставалось непонятным, почему люди добровольно бросались вниз с такой высоты. В далеком детстве она собиралась попробовать, когда подрастет, но сейчас уже у нее создалось ощущение, что она никогда не осмелится на прыжок с парашютом. Судя по давлению на уши, самолет набирал высоту, но они по-прежнему находились ниже облаков, и она могла видеть море. Жизнь стала совсем иной после того, как папа переехал. Казалось, она по-настоящему жила только в те часы, когда они виделись. Папа несколько раз приезжал на Готланд после развода, но сейчас ей впервые представился случай навестить его в Стокгольме. Он перебрался в место под названием Тумба, обзавелся квартирой, где имелась комната и для нее, очень уютная, если верить его рассказам по телефону, с выходившим во двор окном. Он купил новую кровать и письменный стол, чтобы она могла делать уроки. Ей должно было понравиться там. Им предстояло провести вместе выходные, ей и папе. Он собирался показать свое новое жилище, а потом сходить с ней в ресторан пообедать. Далее в их планах стояло кино и, пожалуй, прогулка по старому городу. Папа засомневался, не стала ли она слишком взрослой для парка развлечений Грёна-Лунд, вызвав с ее стороны бурю протестов. Наоборот, ей очень хотелось попасть туда, там ведь, насколько она слышала, имелось множество аттракционов, включая американские горки и сцена, где выступали известные артисты. Но, пожалуй, с особым нетерпением она ждала вечера, когда она будет сидеть с папой на диване, смотреть телевизор и просто находиться рядом с ним. Она соскучилась по его объятиям, запаху парфюма, ощущению спокойствия и тепла, когда он клал руку ей на плечи. Казалось, детство, любовь, все, имевшие хоть какое-то значение, грубо и поспешно забрали у нее, когда он покинул их. Никогда не становишься слишком взрослым для такого, даже когда тебе 16 лет. Сесилия, похоже, заснула, поскольку звуковой сигнал, предшествовавший загоранию таблички «Пристегнуть ремни», заставил ее вздрогнуть. Стюардесса наклонилась над ней проверить, выполнено ли это распоряжение, но совершенно напрасно, поскольку она после взлета не расстегнула ремень. Вскоре самолет коснулся земли и к концу посадочной полосы замедлил бег. Наконец она прибыла в Стокгольм. От предвкушения всех радостей, ждавших ее здесь, она испытала приятный зуд в животе, выйдя на трап. Она проследовала вместе с потоком пассажиров в зал прилета, крепко сжимая ручку сумки. Всматривалась в чужие лица, пытаясь разглядеть папу. А вдруг он не появится? Но едва у нее мелькнула эта мысль, как она увидела его. Он стоял немного в стороне и, увидев дочь, широко улыбнулся и раскрыл свои объятия. Оказавшись в них, она зажмурила глаза, долго не могла прийти в себя от счастья. Ей так хотелось, чтобы они никогда больше не расставались. «Как прошел полет?» – спросил он, пока они пробирались к выходу. «Просто здорово», – ответила она. «Да, ты же уже совсем большая», – сказал он. «Почти невеста. Признавайся, скольким парням разбило сердце за последнее время?» Она покраснела. «Неужели обязательно каждый раз задавать этот вопрос?» И вообще почти все мальчишки были дураками, а классе одноклассники, тем более. Они сели в его машину на парковке и выехали на дорогу, которая вела из аэропорта в город. Время от времени он поглядывал на нее, взъерошивал ей волосы, словно она еще оставалась маленькой девочкой. Он явно обрадовался их встрече. Конечно, скучал по ней тоже. Наверное, ему тяжело жилось одному в большом городе. Хотя в Стокгольме было гораздо больше суеты и движения по сравнению с Халлсхуком. Множество домов и автомобилей. Невероятное количество чужих людей. Как он справлялся? «Тебе нравится жить здесь?» Спросила осторожно в надежде получить отрицательный ответ. А вдруг он тосковал по дому и Готланду и подумывал вернуться? «Да, очень. А тебе не одиноко?» Он затормозил на красный сигнал светофора. Потом посмотрел на нее с таинственной улыбкой. «Вовсе нет», — ответил он. «Мне надо рассказать тебе кое о чем, пока мы не приехали». В ожидании приятной новости ее сердце забилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Всю свою жизнь она хотела иметь собаку и много раз просила родителей о ней. Но мама считала, что животное доставит лишнее беспокойство и привяжет к дому. Хотя какое это имело значение, она ведь все равно никуда не ездила и ненавидела путешествовать. Но именно по этой причине мама не разрешала взять домой щенка. Папа был более позитивно настроен, даже пытался уговорить ее пойти навстречу Сесилии. А вдруг он уже завел маленького боксера, о котором она так мечтала. Судя по выражению его лица, он хотел рассказать о чем-то особенном и молчал некоторое время, казалось, собираясь с духом. «Дело в том, что я познакомился с одной девушкой. Ее зовут Анки, она очень красивая и добрая, и просто сгорает от нетерпения встретиться с тобой». У Сесилии перехватило дыхание. Сначала она ничего не поняла. «Девушка, что это означало?» «Ага», только и выдавила она и уставилась прямо перед собой, в то время как смысл услышанного начал медленно доходить до нее. Папа тем временем продолжал говорить, теперь более веселым голосом. Она воспринимала отдельные слова, что Анки молода и обворожительна. «Обворожительная девушка». Сесилия попыталась улыбнуться, но ее рот только скривился, словно она откусила от ломтика лимона. «Интересно, он вообще заметил ее реакцию?» Мы планировали прогуляться и перекусить вечером. По соседству есть отличное маленькое заведение с итальянской едой, которая тебе так нравится, и у них замечательное мороженое. Они один за другим миновали районы с уродливыми высотками. Сесилия представляла себе, что папа жил в красивом и уютном месте, но пока окрестности производили на нее только удручающее впечатление. Вдобавок заныл живот. Плюс она еще почувствовала резь в глазах. Даже не повстречавшись с Анки, Сесилия испытывала к ней ненависть. Какое право она имела вторгаться в ее и папину жизнь? Он повернул на более узкую дорогу. Они миновали несколько детей на велосипедах и маму с коляской. Пенсионер с собакой шел вдоль дорожного ограждения. Никто не здоровался. Они приехали. Папа припарковал автомобиль на свободном месте. «Ну вот, добро пожаловать в тумбу», — сказал он радостно. Он взял ее сумку, запер машину, не переставая говорить. Утро было солнечным и теплым, хотя только начался май. Но внезапно она замерзла в своей тонкой футболке. Ей ужасно захотелось на Готланд в дом, где она жила с мамой. Живот ныл, пожалуй, месячные приближались. К счастью, она захватила все необходимое с собой, не имела ни малейшего желания просить у папы деньги на покупку прокладок. Дома походили друг на друга как две капли воды, все шестиэтажные с фасадами из серого бетона, с тремя подъездами каждый, с прямоугольными дверьми из стекла и металла. Кто-то испачкал каракулями стену по соседству, а на тротуаре валялись окурки. Долговязый юнец с длинными волосами и в потертых джинсах прошел мимо и одарил ее непонятным взглядом. На лестнице пахло плесенью, а серо-зеленый цвет стен усиливал ощущение безликости. Сесилия испытала разочарование. Старая люминесцентная лампа в лифте мигала. «Четвертый этаж», — сказал папа. «Ты любила нажимать на кнопки, когда была маленькой. Помнишь?» Она молча кивнула, надеялась еще, что ей не придется встречаться с женщиной по имени Анки. Но тщетно, как оказалось. Как только папа открыл дверь, Сесилия ее увидела, она стояла там. Блондинка, с большими кольцами в ушах, в джинсовой рубашке поверх комбинации, в спортивных брюках, немного приспущенных на бедра, уже загорелая, хотя было только начало мая. «Боже, как здорово, что ты наконец здесь!» — воскликнула она и бросилась на шею Сесилии. «Крилли так много рассказывал о тебе. Крилли, уж не о ее ли папе она говорила?» Папа обнял Анки, прижал к себе. «Я так рад, что вы наконец смогли встретиться», — сказал он голосом, который она снова не узнала. Сесилия опустилась на кровать в маленькой гостевой комнате, где мебель явно подбиралась исключительно для нее. Анки показывала и объясняла, но голос ее доносился словно издалека. Сесилия сидела на клетчатом покрывале и рассеянно смотрела по сторонам. Да, окно действительно выходило во двор. Там снаружи играли дети, их радостный смех эхом отдавался на четвертом этаже. Даже если солнечные лучи попадали внутрь, квадратная комната со светло-желтыми обоями выглядела довольно мрачной. Она никогда не чувствовала себя столь неуютно. Почему папа не рассказал ей, что у него появилась женщина? Она жила в его квартире и они уже обручились. Она смотрела на свои руки, лежащие на коленях. Ощущение нереальности происходящего росло. Анки болтала безостановочно, выражала восторг по поводу того, что Сесилия проведет с ними выходные, сказала, что она, пожалуй, смогла бы подружиться с ее племянницей, жившей в Сёдермальме, которой было 17 лет. Сесилия изо всех сил старалась не показаться невежливой, но ей нестерпимо хотелось плакать. С опросом жены Хенрика Дельмана Аманды пришлось подождать до следующего дня. Известие о смерти мужа настолько потрясло ее, что ночь она провела в неврологическом отделении больницы Визбю. Кнутас решил пообщаться с ней в домашней обстановке, в надежде тем самым облегчить для нее разговор. Бедная женщина только что потеряла мужа, и в довершение всего, при крайне неприятных обстоятельствах, комиссар пешком прогулялся до виллы семейства Дельман, которая находилась у ботанического сада в ближней к воде части города. Было прекрасное утро. Он прошел под широкой аркой расположенных с восточной стороны ворот, солнце ласкало подновленные фасады домов, на мощенных булыжником улицах царила тишина, изредка нарушаемая шумом шагов редких прохожих. Кошка вылизывала лапы, развалившись на каменной лестнице. Он пересек площадь Стура с помпезными руинами средневековой церкви Святой Катарины и миновал роскошный кафедральный собор. Его двери стояли открытыми, из них лилась органная музыка. Возможно, кантор устроил репетицию перед концертом. Скоро он добрался до переулка Святого Улафа и быстро нашел дом Дельмана. Покрашенный в белый цвет, Он стоял на углу улицы у самых руин церкви святого Улафа, возвышавшихся за оградой Ботана, как в народе называли ботанический сад Висбю. Кнутас закрыл глаза на секунду и вдохнул полной грудью пропитанный ароматами цветов и растений воздух, насладился пением птиц, прятавшихся в листве.